Приобретенный найденыш фельдшер бегал за мной и связистом как привязанный, вопросов не задавал и вел себя вполне прилично. Пришлось его переодеть в новую горку и выдать ботинки, дабы своим видом и старинным ХБ не пугал личный состав. Садыков копался во внутренностях пожарной машины и вылезал на нас посмотреть изредка. Стреляя у кого-нибудь сигаретку, снова скрывался под капотом. Попозже он подошел ко мне и попросился сгонять куда-то недалеко. По его сведениям, поблизости был сборный пункт поврежденной техники, и он намеревался разжиться какими-то запчастями. На мой вопрос, нахрена ему это надо, он загадочно потупился и сказал, что скоро все увидят. Часа через два он вернулся на какой-то машине с парочкой чумазых замасленных бойцов и снова занырнул под капот. Ближе к обеду за мной приехали и повезли меня на постановку задачи. Ничего нового, все как обычно. Теперь нам предстояло установить наличие боевиков в районе улиц Ханкальская, Гудермесская, в Октябрьском районе Грозного. В принципе, недалеко. Однако в прошлый раз мы наблюдали, как из тех районов велся массированный огонь по нашей колонне, заходившей в город. На данный момент туда лупила артиллерия. Взаимодействие организовывать было не с кем. Из всего, что мне удалось выбить, самым ценным приобретением были запасные аккумуляторы к радиостанции и новые переговорные таблицы. Выходить я запланировал в ночь, поэтому надо было ехать ставить задачу своему заместителю на подготовку и выяснять лично порядок выхода. Через какие подразделения пойдем, согласовывать, утверждать. И снова, наверное, в тысячный раз предупреждать, что мы не духи. Со слезами на глазах я выпросил у шефа БТР и, выкинув водителя на сиденье командира, сам уселся за руль и дал по газам. Водитель, убедившись в том, что я не новичок в вождении бронетехники, моментально вырубился. Бойцы, увидев меня на Б-380-ке, радостно заорали и предложили технику не отдавать, а высунувшегося на крики водителя прикопать где-нибудь поблизости. Боец пробурчал, что таких прикапывателей он давил пачками и обратно юркнул досыпать. Посадив пару человек на броню, я выехал в сторону дачи центрального выезда-въезда из гарнизона летчиков. На выезде стояло несколько БМД и копошились десантники в касках-брониках и надетых сверху боевых выкладках. Пара БМДшек обрабатывала из пулеметов дачные домики, десанты вручную таскали бетонные блоки и, матерясь, орали нам вслед. Неподалеку на кольце должен стоять обозначенный на штабной карте блокпост от мотострелков, держащий под контролем сразу две улицы с выездом на мост. Со стороны частных домов по нам влупило из чего-то стрелкового, за кормой прошуршала РПГшная граната. Я почувствовал себя неуютно и прибавил скорости. Вот он, пехотный блокпост. Несколько БМП, загороженные бетонными блоками, навалы кирпичей и бумажных мешков с землей. Наводчик развернул КПВТ, дал на ходу несколько очередей в сторону домов. Я выкрутил руль и, заложив сумасшедший вираж, вдавил тормоза. Стали удачно за броней пехотинцев. Мои разведчики посыпались вниз и залегли под колесами. Мотострелки начали орать на нас, обзывать клоунами и грозить всяческими карами. Я, пригибаясь, побежал искать командира. На этот раз мне повезло. Обязанности командира блокпоста исполнял майор, встреченный нами в городе в районе кинотеатра. Увидев меня, он недоуменно покачал головой и, перекрикивая шум стрельбы, произнес: «Гляди-ка, выбрался все-таки! А к нам что приехал? Не навоевался?» «Навоевался! Снова вечером пойду со своими, впечатлений набираться!» «Вы тут как? Как с города выбрались?» «Да кое-как выползли! Лейтенанта помнишь моего?» Я кивнул головой. «Погиб Сашка, уже когда обратно возвращались, его в нескольких местах прошило». «Да. Знакомство на войне весьма скоротечно. Разговариваешь с человеком, а потом его в нескольких местах прошивает свинцом. Вроде говорили-то всего ничего. А теперь будет долго помниться выпускник Ленпеха». Мотострелкам, выставившим блокпост, приходилось несладко. Их методично обрабатывали с разных направлений. Подвоз боеприпасов как на стрелковое, так и на пушки бронемашин затруднен из-за непрекращающегося огня. Невдалеке, возле пятиэтажки с мозаичным фасадом и рисунком, изображавшим что-то времен СССР, стояло несколько подбитых БМП и пара тентованных грузовиков. Боевики заняли поблизости несколько домов и, обстреливая пехоту, постоянно перемещались, уходя от поражения огнем артиллерии. Майор позвал меня за собой, и мы, обогнув нос БМП, ползком подобрались к каменным кирпичным завалам и мешкам с землей. Достав бинокль, я принялся осматривать окрестности, стараясь вычислить наиболее безопасную траекторию и маршрут выдвижения. Местность была открытая и скрытному передвижению никак не способствовала. Майор указал мне на один из подбитых грузовиков, возле которого валялось несколько трупов наших бойцов. Смотри, вон тот Урал, который боком стоит. В нем взрывчатки на пару сотен килограммов. Какие-то саперы ехали. Взрывчатку планировали задействовать для подрыва инженерных сооружений боевиков. Как он не рванул еще, ума не приложу. Опасаюсь, ближе к ночи боевички обшарят его и напакостят нам. Грохнет, мама, не горюй. Я с интересом начал осматривать брошенную машину. Действительно, если задействовать все инженерные боеприпасы, то взрыв получится аховый. Я предложил майору самим опередить боевиков и подорвать все к чертям собачьим, столкнув автомобиль в сторону с дороги. Мысль майору понравилась. Теперь осталось обдумать все детали плана. Я же намеревался под это дело просочиться к частным домам и попытаться там затаиться со своей группой. Майор предложил имитировать наступление. Для начала его блокпост ударит из минометов, обеспечив видимость подготовки наступления. Потом с блока выдвинется пехота и под прикрытием БМП доберется до поврежденной техники. Там придется попотеть и сдвинуть опасный автомобиль как можно дальше при помощи одной из БМП. Потом быстрый отход на блок, прекращение минометного огня, боевики попытаются вернуться на свои места. В этот момент можно будет рвануть по проводам опасный груз. План для меня был удачен, так как позволял под всю эту шумиху вывести группу для дальнейших действий в обозначенный район. Майор начал выходить по связи на свое командование, требовать минометчиков, арткорректировщиков и саперов. Я, понаблюдав еще немного, распростился с майором и пообещал прибыть со своими, как только стемнеет. Выждали удобный момент, рванули назад к военному городку. За рулем уже сидел штатный водила. Створки люков предусмотрительно распахнули, а сами вцепились в броню. Назад неслись с бешеной скоростью и чуть не совершили ДТП, выдвигавшийся на блокпост небольшой колонной пехотинцев. Десантники на выезде опять начали орать на нас и материться. Когда же они к нам привыкнут и успокоятся? Направленец, узнав о том, что мне для вывода группы необходим беттер, скуксился, однако ломался недолго. Расспросил меня о плане вывода, покачал головой и отпустил с миром. Недавно виденный мною босс, назвавший меня сиволапым, так и не объявился, да и слава богу. Направленец тот хоть и орет, но с ним всегда можно что-то решить, и он в меру своих сил старается обеспечить меня всем необходимым, а этот только обзывался. Разведчики к выходу были готовы. Облачились недавно приобретенные обновки. В рюкзаки, помня прошлый опыт, взяли по минимуму, рассчитывая обзавестись продовольствием хаб-способом. Медик к выходу был готов. Помимо рюкзака нацепил на себя большую санитарную сумку, напялил на голову черную вязаную шапочку, подаренную разведчиками, и из общей массы ничем не выделялся. Все-таки парочку человек, посеченных ранее осколками, пришлось оставить. Мало ли что может случиться. А скорее всего что-нибудь неприятное случится по-любому, ребятки хоть и хорохорятся, но все-таки оставлю я их на охране в помощь водителю. Закидав в картонную коробку несколько банок различных консервов и присовокупив пару бутылок водки на гостинце пехотному майору, я забросил коробку в десант. Наводчик с вожделением вылупился на содержимое и сглотнул слюну. «Эй, дядя, не обольщайся! Если что пропадет, ты за своими пулеметами жить останешься! И вылазить будешь только для того, чтобы на небо посмотреть». Десантники, как обычно, были не в духе и встретили нас воплями и проклятиями. Мы тоже пожелали им доброй ночи и довольные друг другом расстались. До блока понеслись, как обычно, с ветерком. Водитель заложил вираж, мы вцепились в броню и сыпались на асфальт за броней мотострелков. Майор встретил меня как старого товарища. Снова поползли к завалам. На блоке имелся ночной бинокль и снова принялся рассматривать окрестности, вспыхивающие желтыми бликами в призрачном зеленом свете бинокля. Подползла головная пара, начали совещаться. Майор обрадовался подарком и пригласил меня за БМП. За кормой был натянут полог, разведен костерок из остатков какой-то мебели, на бетонном блоке накрыт импровизированный стол из консервов и бутылки водки. Я опрокинул один пластиковый стаканчик и дальше продолжать не стал. Что-то не хотелось перед выходом туманить мозг. Прибывшие минометчики развернули за блоками позиции расчетов и готовились к открытию огня. Еще раз обговорили детали. Майор скомандовал, механики-водители и наводчики-операторы кинулись по своим местам. Бойцы и мотострелки, испуганно переговариваясь между собой, начали собираться за каменными завалами, готовясь выскочить за броней по первой команде. Где-то в глубине города, ближе к привокзальной площади, разгорался нешуточный бой. Грохотали выстрелы танков и пушек, стрекотали автоматические пушки БМПшек. Небо расцвечивалось привычной картиной. Еще раз обговорили все детали, приготовились. Мои бойцы вышли за блоки в готовности следовать за пехотой. С близлежащих домов начался обстрел блокпоста. Минометчики забросили мины в стволы своих минометов. Через несколько секунд среди домов грохнули разрывы. Ударили пушки БМП, темп стрельбы наращивался. Броня пыхнула солярой и задом выехала из своих бетонных капониров. Все, двинулись. Минометчики, не уставая, швыряли мины по домам, ускорились. Пехота уже бежала за бортами БМП, пушки, развернутые в разные стороны, палили на ходу из коротких остановок. Вот она, подбитая техника. Трупы наших, убитых накануне солдат, начали забрасывать наверх брони. Мы с майором, пригибаясь, подбежали к грузовику со взрывчаткой. Я подпрыгнул, уцепился за борт и заглянул вовнутрь. Стандартные военные ящики занимают полкузова. Майор повис на борту рядом со мной. Ни хрена себе. А у нас проводов раз-два и обчелся. А если толкать машину дальше, то до блока нам вообще не хватит. Что делать-то? К нам подбежал боец с сумкой минера на боку, видно, тот самый сапер. Товарищ майор, давайте я трубкой зажигательной все это дело подорву. У меня есть ЗП-шка на 300 секунд. На то мы порешили. За 5 минут пехота успеет отойти к себе, а мы запрячемся в каком-нибудь домишке. Боец-сапер запрыгнул в кузов, что-то сделал там и выскочил, держа в руках моток тонкого фала. Фал он привязал к кольцу зажигательной трубки и намеревался выдернуть его, когда грузовик куда-нибудь затолкают. Планы менялись, как обычно, внезапно. Черт знает, подойдут боевики или нет за тот короткий промежуток времени, пока горит трубка, но все равно рванет знатно. Один из офицеров пехоты забрался в Урал и начал выкручивать руль. Одна из БЭХ разогналась и, врезавшись носом, смяла борт кузова. Начала толкать грузовик по дороге. Пехотинцы неслись за броней со всей возможной скоростью. Боевики опомнились и начали поливать огнем пулеметов и автоматов бегущую пехоту. Броня огрызалась выстрелами пушек, бойцы палили по сторонам. Грузовик, толкаемый БЭХой, набрал приличную скорость. Офицер, сидевший за рулем, выпрыгнул и, тяжело поднявшись, прихрамывая, побежал к своим под прикрытие бортов бронетехники. Фал в руках сапера натянулся, и боец со всей дури рванул его на себя. «Отходим!» — раздались истошные крики. Пехота, огрызаясь, начала откатываться назад к своему блоку. Минометчики снова начали сыпать минами. Мы ломанулись в какой-то переулок и попадали в канаву возле забора из сетки рабицы. После того, как я шлепнулся в какие-то отложения грязи и начал полушепотом проводить перекличку, мимо нас протопало человек 15 с криками и воплями, умчавшиеся в сторону поворота. Прекратив перекличку, я начал про себя отчитывать секунду. Грохнуть должно было вот-вот. Крики мотострелков слышно уже не было. Мины еще кучно ложились где-то невдалеке от нас. Секунды тянулись, словно резиновые, меня даже начала бить мелкая дрожь в ожидании взрыва. Может быть, боец-сапер что-то неправильно сделал? Или капсуль-детонатор выскочил при тряске, или еще что-то случилось? Пока я судорожно размышлял, грохнуло так, что заломило в ушах. В соседних домах посыпались стекла, и нас осыпало всяким мусором. На несколько секунд даже стало тихо, и был слышен только шум боя в центре города.